Глава 20. Начальник штаба фронта генерал Малинин с озабоченным видом ехал на КП армии Батова. До этого он посетил армию Романенко. Октябрьская ночь была темной, и подфарники машины освещали дорогу приглушенным светом. Генерала очень волновала переправа через Днепр. Маленькие речушки и те нередко причиняют немало хлопот. Даже в них люди гибнут во время переправ. Днепр там, где предстоит его форсировать, около 400 метров шириной и до 8 метров глубиной. Противоположный берег господствующий, и там находится прочная оборона, так называемый Восточный вал. Катастрофически не хватает переправочных средств. Но вот теперь ломай голову, как ускорить переправу и своевременно выполнить задачу, поставленную перед фронтом. На рассвете он подъехал к полуразрушенной деревне на берегу реки Сож. За плетнями некоторых огородов лежали кучки гниющей картофельной ботвы, торчали палки от подсолнухов, окна во многих уцелевших домах были забиты крест-накрест серыми досками. От деревни до самой реки блестел на солнце пустырь, покрытый сухим бурьяном. Рядом с домами, где был расположен КП армии, стояли две рябины. Видно, солдаты, срывая ягоды, поломали нижние ветки, и лишь верхушка вызывающе пламенела увесистыми гроздями. Навстречу Малинину вышли Батов, начальник штаба Глебов и член военного совета Радецкий. Они были убеждены, что Малинин зря не приедет. Видимо, хочет помочь решить мучившую их задачу, как выбраться из этой трясины междуречья и вновь пойти в наступление. Они зашли в хату, где их на столе ждал крепкий чай. Батов посмотрел на потемневшее лицо, воспаленные глаза Малинина и спросил: «Не приболел ли, Михаил Сергеевич?» «Чертовски устал. Весь день воевал с Романенко. Обстановка требует решительных действий, а вы все топчетесь, как слоны на месте». Малинин резко отодвинул стакан с чаем и пришел к делу. «По решению военного совета фронта изменяется направление удара вашей армии. Это вызвано тем, что вы не можете выбраться из болота. Вам надлежит снять два корпуса, перебросить их в район Лоев-Радунь и сходу форсировать Днепр». «Корпус Самарского кому передать?» «Он остается в вашем подчинении и сковывает противника в междуречье». Малинин говорил с увлечением, чувствовал, что он глубоко проникся идеей ударить по противнику, сжатый в кулак армии Батова, там, где он не ждет. «План остроумен», — размышлял Батов, пока штабисты наносили обстановку на карту. «Гитлеровцы на Соже сильны в обороне, но к наступлению не способны. Пусть думают, что они связали две армии в междуречье. Корпус Самарского сумеет обвести их вокруг пальца, а тем временем основные силы армии будут уже в 40 километрах в стороне и ударят там, где противник не ждет». «Все-таки головастый мужик Рокоссовский». «Срок форсирования?» — спросил Батов. «Через 2 суток». Начальник штаба Глебов, взглянув на Батова, пожал плечами. Радецкий не сводил с Малинина недоумевающего взгляда. Войска армии выполняли не первое оригинальное поручение Рокоссовского. Они всегда были взвешены и продуманы. «А сколько вам нужно времени?» — вдруг спросил Малинин. 6 суток, не меньше», — ответил Батов. «Если не будет такого срока, я буду звонить командующему фронтом». «Я согласен, звонить не надо». Стало понятно, что начальник штаба фронта увлекся и хотел форсировать события. В этой операции были задействованы все армии. Своими действиями они сковывали противника, чтобы лишить его возможности маневра. Взаимодействие войск в борьбе за Днепр Это одна из самых ярких страниц полководческой биографии Рокоссовского. В первые дни лишь узкий круг людей, включая командира дивизии, знал, куда и зачем передвигается армия. В ночь на 8 октября соединения обоих корпусов покинули свои позиции и исчезли в прибрежных лесах. В лесах на восточном берегу горели многочисленные костры. Пусть фашисты знают, что наши войска стоят на месте. Ночью части шли по шоссе Гомель-Чернигов в новый район. Днем же усиливалось движение в обратном направлении, в сторону сожских плацдармов. День и ночь работали радиостанции корпусов, имитируя связи с дивизиями на плацдарме. Когда части корпуса расположились около Днепра, на озерах началась боевая учеба. В это время года осенние ночи оказались светлыми, и, как по заказу, над водой висел густой туман. Людей почти не было видно, но по голосам можно было догадаться, что здесь происходило. — Ты что, Вася, притопал сюда из далекого вологодского шалаша? — спрашивал старший лодки. — Раз-два, раз-два. — По что кричишь? «По что? Ускорять темп! Раз-два, раз-два!» В другом месте группа солдат тащила к воде пушку и грузила ее на паром из бревен. «Держи ее за хобот, иначе башку снесет!» «Ну-ну, давай-давай-давай!» Недалеко солдаты тренировались на готовых плавсредствах, на которых надо выйти на берег перед самым носом у немцев. «Соломахин, сигай в воду!» «Разрешите раздеться? Ну и комик же ты, Роман! Ты что, собираешься за фрицами бегать без штанов? Мустафа, цепляйся быстрее за лодку, а то колуном пойдешь ко дну!» Послышался гул самолета, и разговоры притихли. Усилия командования фронтом армии Батова не пропали даром. Уже к 10 часам 15 октября Батов мог доложить, что на западном берегу находилось 4 батальона, но он хотел сделать доклад только тогда, когда прочно закрепиться на прибрежных высотах. Но Рокоссовский окольными путями узнал об этом и ранним утром разыграл по телефону своего начальника штаба, зная его слабую струнку — узнавать все фронтовые новости первым. «Михаил Сергеевич, что нового у Батова? Обстановку мне еще не докладывали, но наверняка все еще топчется на месте». «Ну, тогда поспи», — сказал Рокоссовский, весело рассмеявшись. «А 65-я уже на той стороне». Из штаба фронта раздался звонок Глебову. «Где ваша армия?» «На месте, товарищ генерал». «Не дурите голову! Сколько батальонов на той стороне?» 5-й переправляем. Передайте Батову мои поздравления. За несвоевременный доклад взыщу. Начавшееся наступление армии Батова оправдало замысел Рокоссовского. За 5 дней боев мощную реку преодолела вся армия. Оборона немцев на Днепре трещала по всем швам. Теперь перед Батовым находилась вторая полоса. Но прорвать этот рубеж сходу не удалось. Сокращение линии фронта позволило противнику и уплотнить боевые порядки, и создать очень сильную огневую систему. Ночью 20 октября Батов получил шифровку. Временно до получения резервов прекратить наступление, стойко удерживать плацдарм, ввести все дивизии в первый эшелон, штабы и тылы подтянуть ближе к войскам, очистить на плацдарме районы для сосредоточения 4-5 новых корпусов. Рокоссовский. Получив подкрепление личным составом и техникой, войска Белорусского фронта, так с 20 октября стал именоваться фронт Рокоссовского, 10 ноября начали новое наступление, а к концу этого месяца войска левого фланга фронта отбросили противника на 130 километров, очистив от фашистов значительную часть территории Белоруссии. Утром 26 ноября после ночного боя был освобожден Гомель. Фронт успешно продолжал наступление, но Рокоссовскому на некоторое время пришлось покинуть войска. С 28 ноября по 1 декабря проходила Тегеранская конференция. Столица Ирана принимала глав правительств трех союзных держав во Второй мировой войне. СССР, Иосиф Виссарионович Сталин, США, Франклин Рузвельт, Великобритании, Уинстон Черчилль. Советская делегация остановилась в нашем посольстве. Начальник оперативного управления генштаба Штеменко три раза в день собирал по ВЧ и телеграфу сведения об обстановке на фронтах и докладывал Сталину. Верховного тревожило положение дел на Первом украинском фронте, которым командовал Ватутин. После освобождения Киева его войска владели Житомиром и Коростенем. Но противник в короткий срок сумел перегруппировать силы, ввел свежие резервы и перешел в контрнаступление. Он нанес удары в направлении Киева в самый центр нашей группировки. Ему удалось вновь захватить Житомир и окружить Коростень. Создавалась явная угроза Киеву. Поздно вечером 28 ноября после встречи с Рузвельтом в неофициальной обстановке Сталин в маршальской форме ходил по комнате и, посасывая трубку, хитро улыбался. Он был доволен. По его приглашению президент США поселился в советском посольстве. Черчилль был весьма раздражен. Он полагал, и не без основания, что Сталин обвел его вокруг пальца. Теперь у него появилась возможность встречаться наедине с Рузвельтом, обговаривать без него Черчилля важные вопросы и склонять президента в свою сторону. В этот момент зашел на доклад Штеменко. Сталин еще некоторое время продолжал ходить по комнате, не обращая внимания на генерала, затем, остановившись, спросил: «Товарищ Штеменко, как дела под Киевом?» «Ничего утешительного сказать не могу, товарищ Сталин. Немцы снова продвинулись на 35 километров к Киеву». «Как это все понимать, товарищ Штеменко?» Сталин сурово посмотрел на генерала так, словно он был повинен в том, что немцы теснят войска Первого украинского фронта. «Скажите, товарищ Штеменко, сколько это может продолжаться?» «Не знаю, товарищ Верховный Главнокомандующий». «Не знаю», — раздраженно произнес Сталин. Он тут же подошел к ВЧ и связался с Рокоссовским. «Константин Константинович, у Ватутина сложилось критическое положение. Немцы перешли в наступление и вновь захватили Житомир. Положение становится угрожающим. Если так и дальше пойдет, то гитлеровцы смогут ударить во фланг войскам нашего фронта. Немедленно поезжайте к Ватутину в качестве представителя ставки, разберитесь на месте и примите меры». В голосе Верховного Рокоссовский уловил раздражение и тревогу. Ошеломленный таким неожиданным приказом, он закурил и присел у окна. «Почему меня?» — думал он, жадно затягиваясь. «Разве не хватает представителей ставки, готовых в любой момент затыкать дыры на фронтах? Они уже в этом поднаторели и ловко научились снимать пенки с победных сражений. А при чем здесь он? На Белорусском фронте тоже идут ожесточенные бои. Звонок не из Москвы, а из Тегерана. Что все это значит?» Как бы то ни было, а рано утром пришлось собираться в дорогу. Оставив вместо себя своего заместителя, генерала Захаркина, и взяв с собой командующего артиллерии фронта Казакова, Рокоссовский поспешил на юг. Перед самым отъездом ему вручили телеграмму верховного главнокомандующего, предписывавшую в случае необходимости, не ожидая дальнейших указаний, занять место командующего Первым Украинским фронтом. Самолет летел на предельно малой высоте. Внизу, словно спины гигантских животных, вздымались и опускались серые холмы, бежали леса, плыли озера, время от времени вспыхивавшие серебряными бликами под лучами солнца. Самолет резко завибрировал и начал снижаться. Василий Иванович, Рокоссовский повернулся к дремавшему Казакову. Он отложил в сторону книгу. — Ты что, не слышишь? Генерал даже не пошевелился. — Василий Иванович, начинай! — подал команду Рокоссовский, рассмеявшись. — Где телефон? — Куда делся телефон? — вскочил Казаков и, тут же поняв, в чем дело, начал протирать глаза. — Черт возьми! Я думал, что прозевал дать команду на открытие артогня. Самолет пролетел над самыми верхушками деревьев, над развертывавшимися перед ним еще зеленоватым лугом, резкий толчок от прикосновения с землей, и высокие бурые травы, будто спасаясь от какой-то опасности, побежали от самолета волнами. Генералы вышли из самолета, сели в ожидавшие их машины и направились к Ватутину. Вскоре машины подъехали к КП фронта. Он находился западнее Киева, в лесу, в дачном поселке. Дома стояли скученно, почти впритык один к другому. Их крыши потемнели, окна были забиты досками. Ватутин встретил Рокоссовского с группой офицеров управления фронта. В его невысокой полноватой фигуре, в круглом добродушном лице явно угадывалась озадаченность. Мол, я не справляюсь с обязанностями, вот и прислали замену. С первых минут генерал армии заметил, что командующий фронтом сильно расстроен. Ватутина Рокоссовский знал давно. В Киевском особом округе он был начальником штаба. Он видел в нем высокообразованного, спокойного и выдержанного генерала. Казалось бы, встретились два товарища, командующие соседними фронтами, которые не первый день воюют и хорошо знают друг друга. Но душевной встречи не получилось. Ватутин соблюдал в общении дистанцию и говорил каким-то оправдывающимся тоном, словно хотел объяснить старшему начальнику объективные причины своих неудач. — Николай Федорович, дорогой мой, вынужден был заявить Рокоссовский на второй день работы. Я приехал сюда не уличать вас в бездеятельности, не пугать вас, не вмешиваться в вашу компетенцию и не читать вам мораль, в которой вы не нуждаетесь. Я искренне хочу, насколько сумею, помочь вам разобраться в тех временных неудачах, которые нас постигли. Ведь на войне бывает всяко, и я тоже не святой. — Спасибо, — улыбнулся Ватутин. Натянутые отношения между генералами постепенно начали исчезать. Рокоссовский направил Казакова в штабы армий, а сам в течение нескольких суток изучал обстановку в управлении фронта. «Когда вы вступаете в командование Первым Украинским фронтом?» — деликатно спросил Ватутин, когда работа подходила к концу. «С ролью командующего войсками фронта вы справляетесь не хуже любого из нас», — ответил Рокоссовский. «У меня и в мыслях этого нет. Мне бы скорее вернуться к себе. У нас своих дел уйма». «Все ясно». Совсем повеселел Ватутин, заранее зная, что Рокоссовский был направлен к нему не с обычными полномочиями. Он знал, что к этому генералу особое расположение питает Сталин. Он на миг представил себе, если бы в роли Рокоссовского оказался кто-то другой, тогда неудачи не сошли бы ему с рук. Генерала армии несколько удивила система работы командующего фронтом. Он сам редактировал приказы и распоряжения, вел переговоры по телефону и телеграфу с армиями и штабами. С начальником штаба фронта генералом Боголюбовым, способным штабистом, у Рокоссовского состоялся не очень приятный разговор. Почему вы допускаете, что командующий фронтом загружен по уши работой, которой положено заниматься штабу и лично вам? — Я ничего не могу поделать, — ответил тот. — Командующий старается все сделать сам. — Вы обязаны немедленно перестроить работу и заняться своими прямыми обязанностями. В противном случае будет страдать дело. — Хорошо, я постараюсь, но вы переговорите по этому вопросу и с командующим. К замечаниям Рокоссовского Ватутин отнесся очень серьезно. — Сказывается то, что я продолжительное время работал в штабах, — смущенно признался он. — Вот и хочется ко всему приложить руку. — Я это сейчас же поправлю. В комнате командующего фронтом за чаем Рокоссовский, чтобы не обидеть Ватутина, сказал: — В обстановке на фронте я ничего страшного не вижу. Дело вполне поправимо, но надо идти на риск и активно наступать. Если бы не близость украинской столицы, то я бы не переходил к обороне. — Николай Федорович, дело вот в чем. Генерал армии повернулся к Ватутину. Пользуясь пассивностью фронта, противник собрал крупную танковую группировку и стал наносить удары то в одном месте, то в другом. На мой взгляд, ошибка ваша в том, что вы, вместо того, чтобы ответить сильным контрударом, продолжали обороняться. Да, ну тут я допустил явный промах. Не хотел рисковать и напрасно. Если присмотреться, то тут нет никакого риска. Рокоссовский махнул рукой с дымящейся папиросой. У вас, помимо отдельных танковых корпусов, имеются две танковые армии, дышащие друг другу в затылок. Это же большая пробивная сила. А общевойсковые армии, а артиллерийские резервы, да с таким количеством войск только и наступать, а не сидеть в обороне. На днях нанесу удар. Спасибо за совет. Вечером Рокоссовский в присутствии Ватутина связался по ВЧ со Сталином и доложил свои выводы об обстановке, о намеченных мерах, которые уже начали проводиться в жизнь. Он особенно акцентировал внимание на том, что Ватутин, как командующий фронтом, находится на своем месте и войсками руководит уверенно. Рокоссовский попросил разрешения у Сталина вернуться на Белорусский фронт. Ватутина было трудно узнать. Он подтянулся, шутил, улыбался, а на прощание Рокоссовскому сказал: «Я много был наслышан на ваших человеческих качествах, а теперь убедился в этом и сам. Спасибо за помощь, за урок душевности, который вы мне преподнесли. Я никогда этого не забуду». Это была их последняя встреча. В ближайшие недели войска Ватутина нанесли противнику ряд сокрушительных ударов до основания, расшатавших его оборону, но 29 февраля 1944 года во время очередной поездки в войска генерал был тяжело ранен украинскими националистами, и 15 апреля его не стало. Рокоссовский был потрясен этой утратой.